Глава 34. Нэ, еще раз хочу поблагодарить за отличную организацию мероприятия. У Боба слегка заплетается язык, и я с некоторым беспокойством посматриваю в начало переулка. Когда уже такси приедет? Коллеги потихоньку расходятся, но пока еще только те, у кого семьи и нельзя задерживаться допоздна. А свободные люди гуляют. Судя по разговорам, многие планируют веселиться до упаду. Наверное, это и в самом деле признак хорошей организации. Я не могу пока анализировать эти моменты, слишком устала, слишком вымотана. Причем не столько физически, сколько эмоционально. Азат так и не двинулся с места за весь вечер. Развалившись в кальянной вип-зоне, он с видом восточного ленивого бея отслеживал каждое мое движение. И хищный острый взгляд вообще не вязался с общей расслабленностью позы. Наверное, именно потому, что он так неприлично, нисколько не стесняясь того, что нас могут неправильно или правильно понять, проявлял свой интерес, я злилась все больше и больше, и глупости делала одну за одной. Танцевала слишком много, смеялась слишком громко, позволяла Тоду прихватывать себя за локоть и шептать на ушко неловкие комплименты. Лаура, весь вечер тоже крутившаяся в зоне видимости, словно специально вертевшая ногами-бедрами под волчьим взглядом Адиля, лишь подмигивала в ответ на мой обеспокоенный вид, смеялась еще громче, чем я, и кокетничала вообще со всеми. В целом я ощущала себя словно на цирковой арене, в клетке с тиграми, и не дрессировщицы совсем нет, глупой зрительницы, забредшей в опасную зону по собственной наивности и недомыслию. Но слава Всевышнему, все имеет свой конец. Этот долгий тяжелый вечер завершается. Мне, как организатору, осталось лишь проследить, чтобы руководство отбыло благополучно во свояси, чем я сейчас и занимаюсь, загружая слегка перебравшего Боба в такси. А потом можно спокойно ехать домой. Собственно, я могла бы и задержаться, Аня сегодня ночует у меня и уверила, что до утра совершенно свободна. Но я так злоупотреблять хорошим отношением моей бесценной няни не собираюсь. И без того перегнула палку, рассказав ей про личное. Здесь так не принято, люди держатся вежливо и радушно, но границ не пересекают. Хотя Аня русская, у них, насколько я знаю, такое возможно, чтобы наемный сотрудник становился близким другом. Но в любом случае я еду домой. Адам может проснуться ночью, и у меня молоко привычно прибудет. Какое ж тут веселье. «Я обязательно обсужу с Азатом твои премиальные», — обещает Боб, и я киваю. «Даже если он только для красного словца такое говорит, я все ему напомню. Завтра. Деньги лишними не будут». Такси уезжает, выдыхаю. Возвращаюсь в клуб, осматриваю основное помещение. «Отлично». Народ потихоньку рассасывается по тематическим комнатам. Там я никого контролировать не собираюсь. Все уже взрослые люди. Вип-ложа, до этого прочно оккупирована братьями Наракиевыми, сейчас свободна. Хмурюсь, вспоминая, когда она успела опустить. Как я проворонила? Неужели, пока провожала Боба, братья уехали? Испытываю невыразимое облегчение от этой мысли. Наконец-то Всевышний услышал меня. Теперь только Лауру найти, попрощаться и домой. Счастье какое. Иду в сторону тематических комнат, решая, что если не обнаружу Лауру в первой же, то просто уеду домой. Она тоже взрослая. Может веселиться с кем-нибудь из сотрудников. Или вообще уже уехала. Хотя это вряд ли, я ее видела за 5 минут. Как на улицу с Бобом в обнимку выйти. В кальянной комнате висят ароматные клубы дыма. А 4 наших руководителя среднего звена спорят о возможном развитии компании в сторону рынков арабских стран. Ну да, о чем еще разговаривать теплым субботним вечером в модном ночном клубе? Только о перспективах на работе. Заметив меня, зовут присоединиться, но я с улыбкой отказываюсь. Дверь в следующую комнату прикрыта, там шевеление, вздохи, шепот. Ой, даже не захожу, краснею до корней волос. Но вот как так? Даже дверь не закрыли. Все, не буду больше ходить. В туалет и домой, к Адаму. Возле туалета копошусь в телефоне, вызывая такси по приложению. Дверь приоткрываю, вся погружена в экран. И потому не сразу понимаю, что там занято. Ты что себе позволяешь? Низкий, жуткий рык мужчины, такой знакомый-незнакомый. Торможу на полном ходу, замираю, понимая, что оказалась в глупой ситуации, свидетелем тому, чего не должна была увидеть. У них похожи голоса у братьев Наракиевых, но я, конечно, сразу различаю и удивляюсь. Адиль мне всегда казался более сдержанным, чем Азат более гибким, не зря же он в политике. Но сейчас старший Наракиев вообще не похож на того велеречивого, по-восточному обходительного мужчину, каким обычно представляется. Сейчас я слышу такие знакомые звериные ноты в голосе и пугаюсь, подозревая, что нельзя тут стоять и слушать, но и уйти незамеченной теперь не могу. «Это что за платье?» Продолжает Адиль. «Нормальное платье. Ох, Лаура, теперь понятно, куда делась. И что мне делать теперь?» «Нормально?» Голос Адиля еще ниже, еще грубее. Страшно как она не боится. Но Лауре, похоже, страх неведом, потому что отвечает она с усмешкой и вызовом. «Нормально. А ты ждал, что я теперь паранджу буду носить?» «Будешь». Голос Адиля полон мстительного обещания. «Будешь. Пока со мной будешь одеваться так, чтобы чужие мужчины тебя не имели глазами и не трогали руками. А ты с чего решил, что я с тобой, а? Ты мне такой же чужой, как и все вокруг». Лаура говорит быстро, яростно, и только мне заметны слезы в ее голосе. Ты со мной, моя, поняла? Да иди к чертям, шовинист махровый. Я буду одеваться так, как хочу, гулять с тем, с кем хочу. Ты мне не муж. Иди женой командуй, или этой девкой, которую притащил. Я буду командовать теми, кем пожелаю, поняла? Сюда иди. Нет, да. Мой взгляд случайно падает в зеркало, находящееся прямо напротив приоткрытой двери и отражающее происходящее в туалетной комнате. Я вижу, как Адиль резко тянет к себе сопротивляющуюся Лауру и жестко перехватывает ее за горло. Ее глаза в зеркале горят бешено и жадно, а голова податливо запрокидывается. Адиль стоит спиной, я вижу только его напряженные плечи, обтянутые дорогим пиджаком. Большую ладонь на белом нежном горле подруги и слышу низкое горловое рычание, с которым он склоняется к беспомощной Лауре. Это такая возмутительная, порочная картина, что меня изнутри заливает жаром смущения и злости. Он ее принуждает, заставляет же, это надо прекратить. Я бросаю телефон в сумку и поднимаю руку, чтобы толкнуть дверь и прийти на помощь подруге, но не успеваю. Меня перехватывают за уже занесенную ладонь, разворачивают вокруг своей оси, и в следующее мгновение я ошеломленно утыкаюсь лицом в такую знакомую широченную грудь, пахнущую горьковатым тяжелым парфюмом вперемешку с вишневым кальянным ароматом. Уже понимая, кто меня схватил, хочу закричать, но опять не успеваю. Жесткая ладонь плотно, надежно запечатывает рот, а руки крепко перехвачены сзади. Ни мычать, ни шевелиться. Только глаза бессмысленно округляю на мощную шею в расстегнутом вороте рубашки. Вижу, как мерно и сильно бьется жила на ней. Выше черная короткая борода, сомкнутые плотно губы, чуть расширяющиеся ноздри породистого носа и довольно прищуренные яростные глаза. «Тш! Не мешаем, сладкое!» — шепчет мне зверь, а затем мягко и неотвратимо увлекает прочь от туалета, где уже не слышно голоса Лауры, и только Адиль что-то говорит едва уловимо на нашем родном языке. Я не различаю, что просто мозг воспринимает знакомые гортанные слоги, и больше ничего. Я хлопаю ресницами, извиваюсь, пытаясь беспомощно выкрутиться, но бесполезно. Азат вместе со мной шагает все дальше и дальше. В коридоре ни одной живой души, никто мне не может помочь. Сердце выскакивает из груди, я не могу дышать, в голове мутнеет. Азат уже не ведет, а практически несет меня прочь. Я ничего не вижу, прижато к его груди, только слышу мерный стук сердца и тяжелый обволакивающий шепот. Нам есть о чем поговорить без свидетелей. Правда, сладкая?